Часть 2. Лечение бедности по собственному желанию. В главах первой части я озвучила вам главный секрет финансового оздоровления – ответственность за свой рост и целенаправленные действия. Далее вы смогли провести полную диагностику своих убеждений, барьеров, психологических и мыслительных ограничений перед этой ответственностью и действиями. Увидели, что бедность – это действительно только наш выбор. Сделали собственные наблюдения, пришли к личным осознаниям. Если вы глубоко подошли ко всем упражнениям, то к старту второй части у вас должен был остро встать вопрос. Хорошо, я все поняла или понял, но что же теперь делать? Какие конкретно действия предпринимать, чтобы начать расти в финансовом благополучии? И это самые правильные вопросы, которые говорят о том, что процесс внутренних изменений и оздоровления уже запущен. Ответы на них я раскрою как раз в главах второй и третьей части. Смело приступайте к прослушиванию. Глава 8. Народные средства лечения бедности. В нашем обществе единственный класс помышляет о деньгах более чем богатые. Это бедняки. Бедные ни о чем, кроме денег, думать не могут. Оскар Уайлд. Так как я сравниваю бедность с болезнью нашего мышления, то, соответственно, и способы ее лечения предлагаю разные. Применять их надо с умом и знать обо всех вариантах. Я разделила их на три направления – народные средства, лекарства и экстренная помощь. Дальше мы будем рассматривать каждое из направлений подробнее. Народные средства лечения бедности сродни подорожнику. Можно, конечно, приложить и верить, что все исцелится, но вот реальная польза от них не доказана. Так что же наш народ любит использовать для борьбы с бедностью? Самое популярное средство, по моим наблюдениям, это кредиты. Нет денег – возьму кредит. Нечем оплачивать кредит – возьму второй, чтобы покрыть первый. Бизнесмены это делают в надежде, что им вот-вот должно повезти. До того, как деньги польются рекой, остались считанные дни. Когда же люди оформляют кредиты для личных нужд, они, как сейчас модно говорить, расширяют свою финансовую емкость. Но так ли это? Такого формата доступ к деньгам решает проблемы здесь и сейчас. Но на перспективу их только увеличивает. Представьте, вы разбили коленку и приложили к ране подорожник, пыльный с кусочками земли. Здесь сейчас кровь может и остановиться. Но есть вероятность заражения, и тогда избавляться от последствий применения такого вот народного средства придется очень и очень долго. Так и с кредитами. Еще есть тренд на увеличение уровня нормы. Мол, позволь себе больше, сумочку подороже или машину, а деньги на них сами как-нибудь придут. Но ведь так не работает. Нет такой причинно-следственной связи. Трачу больше, приходит больше. Есть только связь «взял кредит», «у меня есть кредит», который надо гасить. И таким образом люди только копают себе финансовую яму все глубже и глубже. При этом хочу оговориться, что увеличение уровня нормы – это на самом деле действенный инструмент. Если у вас уже есть деньги, и вы хотите выйти на новый уровень, но никак не используя при этом кредитки. Вторым народным средством от бедности я считаю бесконечные разговоры о будущем без фиксации на настоящем. Эх, заживем когда-нибудь. Это действие я сравню, пожалуй, с ингаляцией над картошкой. Вреда, конечно, нет, но и пользы сомнительно. Повторюсь, без реальных действий никакие разговоры не приведут к лучшей жизни. Это своего рода успокаивающая медитация для человека, когда он планирует карьеру, расписывает, как ему будет хорошо, детально разрабатывает планы. Думать о настоящем в этот момент не надо. Таких людей я частенько встречаю в бизнес-тусовках. Они могут создавать образ бурного деятеля, рассуждать очень здраво, постоянно вести с кем-то переговоры. Но вот до реализации своих наполеоновских планов руки у них так и не доходят. Потому что такие люди избегают реальности и не хотят жить здесь и сейчас. А разобраться с тем, где ты находишься и в каких обстоятельствах, это первое, что нужно сделать, чтобы излечиться от бедности. Ну и третье народное средство, которое отчасти следует из второго, это тренинги личностного роста. Те самые, где вас зарядят энергией, подбодрят, скажут, что все получится, а куда эту самую энергию направить, не расскажут. На таких тренингах не ищут причину болезни. Там лечат всех одними и теми же средствами. Это похоже на применение активированного угля, безусловно, кому-то поможет. Но если ты обратился с больной ногой, то черная таблетка вряд ли даст эффект. Тут так же. Найдутся счастливчики, у которых дело не шло только из-за недостатка энергии. И вот они зарядились на таком тренинге и побежали покорять мир. А те, у кого проблемы посерьезнее, лишь потратили время и деньги на тренинг, а заработанная на нем энергия рассеется, так и не найдя применения. Сами по себе народные средства не враги. И кредитами, разговорами о будущем, и тренингами личностного роста можно очень круто себе помогать. Это может работать именно на оздоровление и рост. Но при условии, когда кроме народных средств есть уже сформированный иммунитет в виде осознанности и действий, есть базовое необходимое лечение и должная профилактика. Но об этом позже.